Глава 12. На крыльях дракона. Глубоко в тропическом лесу отряд Альгу остановился на ночлег. Спали эти существа необычно. Их нижняя половина подгибала под себя ноги, а верхняя ложилась на круп, сложив руки на груди. В этом отряде Альго скрывался Владислав. Он принял облик темно-коричневого Альго и прямо сейчас, спрятав под себя ноги, сидел и рассматривал небольшой кинжал в руках, покрытый загадочными символами. Патрульные Альго иногда кидали на него взгляды, но тут же отворачивались, не замечая ничего необычного. Владислав Альго оторвал взгляд от кинжала и пробормотал: «Если я вложу в него еще одну душу, артефакт треснет. Что произойдет, когда я стану полубогом?» Владислав прикрыл глаза. «У моего основного тела все идет гладко, значит, скоро он закончит». В это же время в тысячах километров еще один Владислав претерпевал странные изменения. Он стоял голый, и его тело словно кипело изнутри. На коже вспучивались мышцы, а лицо непрерывно извивалось, из живота словно пытался выбраться кишечник. Владислав стоял, стиснув зубы, и терпел. Около 5 минут назад он поглотил ядро могущественного существа, которое вот-вот могло достичь полубога. Тем самым Владислав сделал тот последний шаг, которого не хватало. И его частота ДНК превысила 80%. При переходе на уровень полубога существо кардинально меняется. Ядро в сердце растворяется, законы и начало начинают влиять на организм полубога, становиться его частью. При обычном переходе законы и начало только-только создаются, ведь раньше невозможно было их познавать. Но не в случае, когда прорывается тот, кто имеет уникальный статус. Тело Владислава начало расти. Его кожа приобрела голубоватый оттенок, на ней засияли мистические узоры. Они одновременно походили на метки существ, но в то же время отличались от них. Когда Владислав достиг 5 метров, его рост замедлился. В центре его лба открылся 3-й глаз. Волосы удлинились и словно стальные когти вонзились в спину. Грозный монстр Нижнего мира, соломенный волк, случайно увидел Владислава. Его глазные яблоки взорвались, он умер на месте. А вместе с ним погибли все существа, которым не повезло узреть полубога в истинной форме. Владислав тяжело дышал, от него шел пар. Он зажмурился, его тело начало уменьшаться. Спустя несколько минут Владислав снова принял прежний облик. Единственное, что говорило о произошедшем, усталость на лице. Владислав посмотрел на трупы животных вокруг. Вздохнув, он исчез и поменялся телами со своим клоном Альго. Владислав принял человеческий облик, совершенно не опасаясь, что его могут раскрыть. В отряде Альго не было никого сильнее лорда. Они не заметят полубога, пока тот сам этого не захочет. Владислав покрутил кинжал. Его пальцы покрылись полупрозрачной дымкой. Кинжал начал изменяться. Владислав использовал души из меток, перенаправляя их в кинжал и трансформируя его. Лезвие приобрело синеватый оттенок и плавно зазубрилось, покрывшись тусклыми линиями. Владислав не смог сдержать улыбки. Теперь кинжал в его руках мог ранить полубога, хотя раньше им нельзя было даже атаковать бессмертного. Владислав убрал кинжал в пространство хрустальной доски и вспомнил разговор с небесным драконом. «Для начала, как только Адам выскажет свое желание начать атаку, ты передашь эту информацию Акшарам». Я кивнул, внимательно слушая. «Я повлияю на Акшара. Он активирует чип в твоем сердце и убьет тебя. Адам узнает о твоей смерти и решит ускорить свой план. Акшар тоже почувствует неладное и предупредит пастырей. Таким образом, мы заставим их действовать поспешнее. Они не смогут проконтролировать все детали». «Постой», — я приподнял ладонь. «Ты сказал, что Акшар убьет меня?» «Твою форму Акшара. Каждая из твоих меток может быть убита. Пока не погибнет форма человека, ты будешь жить. Ты уверен?» Я не поверил словам дракона. «Да, но тебе нельзя становиться полубогом. Как только ты получишь истинную форму, чип Акшаров исчезнет». Я кивнул. Из библиотеки зала предков я знал об истинной форме. Ее можно назвать эволюцией видового навыка, который я так и не получил. Каждый эвольвер, достигнув 50% ДНК и став монархом, получает видовой навык. Он изменяет тело и на время усиливает все способности эвольвера. Например, у Ганиша была форма демона. Основной состав синдиката и клоунов уже получил свои видовые навыки. Но точные названия я знаю только у мамы и Адель. Дитя света и владычица распада. Каждое существо, став полубогом, обретает истинную форму определенного закона или начала. Например, если полубогом станет Адель, она получит истинную форму старшего начала разрушения или закона разложения. Но она не сможет контролировать истинную форму, пока достаточно глубоко не изучит свое начало. Еще истинная форма опасна для всех, кто ниже полубога. Даже бессмертный, узрев узоры законов на теле истинной формы, получит отдачу. А обычный смертный просто исчезнет, словно его и не было. «После того, как ты умрешь и возродишься, переходи на ранг полубога», — продолжал дракон. «Сделай это незаметно и постарайся привыкнуть к своей новой силе до атаки Адама. Она тебе пригодится». Владислав Альго лег, делая вид, что спит. А в это время по небу летел Владислав-человек, холодно рассматривая пространство вокруг себя. Он искал достаточно могущественную цель, на которой сможет проверить свои силы. В руках он держал саблю, а его пальцы сияли полупрозрачным светом. Клинок медленно трансформировался, а Владислав внимательно следил за этим процессом, проверяя границы своих новых способностей в создании артефактов. Духовный поиск. Этот духовный навык знают многие цивилизации, включая Альга и Ванаров. И прямо сейчас он распространился во все стороны от тела Владислава, словно круги по воде отброшенного камня. Владислав замедлился и прислушался. Он нашел нескольких полубогов, расположенных в разных направлениях. Выбрав цель, Владислав шагнул и оказался над небольшим лесом, в котором остановился крупный отряд Альго. Тут же раздался хлопок. В разные стороны из леса вылетели 4 белоснежных Альго, каждый из них имел крылья за спиной. «Разведчик», — Владислав усмехнулся, на его лбу загорелась синяя сфера. «Духовное око», — навык атлантов прошелся по духовным клонам Альго, но не смог определить, где истина, а где иллюзия. Владислав шагнул вперед и оказался над первым Альго. «Острый луч». Из его ладони вылетел костяной шип и пронзил насквозь Альго. Тот распался в воздухе. Духовный навык Ливеллы всегда отличался своей остротой. Духовный поиск. Владислав снова телепортировался. На второй раз ему снова не повезло, он убил очередного клона. «Ты спешишь к другому полубогу», — понял Владислав, еще раз запустив духовный поиск. Он телепортировался, и на этот раз Альго избежал атаки острым лучом. «Кто ты? Что тебе надо?» Грозный голос Альго прогремел в пространстве. На теле существа зажглись таинственные символы, он начал трансформироваться. Верхняя половина, которая изначально принадлежала крылатой горилле, отделилась от нижней, лошадиной. У гориллы появились ноги, а у лошади голова, но оба существа все равно были едины. Горилла сидела на лошади. Владислав с любопытством наблюдал за трансформацией Альго. Он впервые видел истинную форму другого существа. В руках Альго появился прозрачный лук с вложенной стрелой. Он вскинул руку и направил ее на Владислава. Духовная стрела. Владислав узнал навык и тут же активировал духовного клона, после чего трое Владиславов начали телепортироваться. Альго не мог поймать цель для выстрела. Бах! Голова гориллы взорвалась, позади нее из невидимости проявился Владислав, руки которого по локоть превратились в сталь. Его тело полыхнуло огнем и ветром. Вспышка осветила все вокруг. Смертоносный торнадо охватил километры пространства. Раздался вопль. В нескольких километрах появился прозрачный Альго, охваченный пламенем. Он пытался сбежать, использовав навык последнего шанса, но не успел. Огонь полностью уничтожил его душу. Тело Альго в истинной форме медленно разваливалось на обгоревшие кусочки, а затем, обратившись светом, втянулось в глаз пожирателя Владислава. На спине на миг вспыхнула метка змея Сапу. Именно на ее усиление Владислав направил пожранную душу. «Не слишком ли слаб оказался полубог?» – пробормотал Владислав. Благодаря проценту познания законов и начал, а также их количеству, Владислав, сделав следующий шаг по ступеням эволюции, значительно превзошел большинство обыкновенных полубогов. Владислав слегка покачал головой и телепортировался прочь, ощущая, что к нему приближаются полубоги Альго. Замерев на несколько секунд, он выбрал направление. Под ним появилась хрустальная доска и увеличилась до размеров небольшой площади. Владислав сделал шаг и оказался в тысячах километров от гексагона Альго, недалеко от гексагона людей. Владислав несколько секунд стоял на хрустальной доске. Его глаза мерцали, словно он мог видеть, что происходит на гексагоне людей. Он поднял руку, и на его палец села небольшая желтая бабочка. Из головы Владислава вылетела серая нить и проникла в бабочку. Насекомое дернулось, помотало маленькой головкой и упорхнуло прочь в сторону гексагона. Владислав же, проводив ее взглядом, сделал шаг и исчез. Его новая цель – проверить слухи о змеях Сапу, которых якобы видели недалеко от одного из гексагонов, где Владислав выполнял задание Адама. Солнечная система. Земля. Адель стояла у окна и с опаской смотрела вниз, на играющих детей. Маленький Боря, которому было уже 3,5 года, бегал по детской площадке и что-то кричал, размахивая руками. Позади Адель сверкнула, появилась Роза. Она подошла и тоже уставилась на внука. «До сих пор непривычно, что он так быстро растет», – вздохнула Роза. «Сын Вольверов», – пожала плечами Адель, внимательно наблюдая, как Борю догнал юркий лысый паренек и коснулся его пальцами, после чего тут же бросился прочь. Каждый, кто находился на игровой площадке, – ребенок Вольвера. Из-за ядра в сердце такие дети гораздо быстрее развиваются. Боря начал говорить в 4 месяца, а в свои 3 года уже имел словарный запас взрослого человека. Как показывают себя атланты, Роза всмотрелась в лысого мальчугана, который улепетывал от Бори. «Как обычные дети. Пока никаких проблем не найдено», – отозвалась Адель. Люда пришла. Как только она это сказала, детскую площадку накрыла тень. Сверху опустилась гигантская голова огромной золотистой обезьяны. Но дети не испугались, они перестали играть в догонялки, собрались под огромной головой и начали кричать, размахивая руками. Некоторые выкрики были слышны отчетливее остальных. «Бомжик!» – узнала Адель звонкий голос сына. «Бомжик-сан!» – пискнула девчонка. «Бомжара!» – вякнул мелкий парень с оттопыренными ушами. Обезьяна фыркнула, и детей снесло ветром, они покатились по земле. Раздался вскрик. Парень с оттопыренными ушами упал на землю и пропал. Люда, стоящая на голове бомжика-младшего, улыбалась от уха до уха. В правой руке она держала бомжика-старшего, а в левой – палочку с золотистой звездочкой на конце. Люда помахала палочкой, и из-под земли вылезли десятки разноцветных игрушек. Их тела были созданы из песка и камней, после чего преобразованы в пластик и резину. Дети с криками разбежались, а игрушки бросились догонять их. Адель хмыкнула, увидев, как Боря подпрыгнул и с криком «Киа!» ударил с разворота ногой по красной игрушке. Та отлетела в сторону, трагически взмахнув игрушечными руками. Адель нашла глазами Люду, та смотрела прямо на нее. Девочка кивнула и взмахнула палочкой. Куча песка на игровой площадке превратилась в летательный аппарат, похожий на НЛО, и Люда вместе с уменьшающимся бомжиком-младшим прыгнули на него. Под восторженные крики детей НЛО улетел прочь. Пока дети отвлеклись на летающий аппарат, на них напали игрушки и начали в шутку избивать. «Люда ждет меня», — Адель прищурилась. «Опять будет спрашивать, где там Владислав и как к нему добраться. Раньше она донимала Мирославу, но сейчас ее нет, она в верхнем мире». Роза хотела ответить ей, но замерла, сощурив глаза. В открытое окно к ним залетела желтая бабочка. Она сделала кружок и села на подоконник перед Адель. Из ее головки отделилась серая, почти незаметная нить и влетела в голову Адель. Роза щелкнула пальцами, и короткая вспышка света испепелила бабочку. Нельзя оставлять следов. «Ну что там?» – нетерпеливо спросила она. «Надо временно покинуть верхний мир», – медленно сказала Адель. сосредоточить все силы на нижнем, а также мы должны уйти из другого поля. Скоро все начнется, поняла Роза. Затем быстро добавила: не отвечай, я все поняла. Пора созвать совет. Без серьезных причин люди не станут покидать верхний мир и другие поля. Да, Адель мрачно кивнула. Несколько секунд Адель и Роза молчали, уйдя глубоко в свои мысли. В тихой комнате раздавались лишь восторженные крики детей, которых яростно избивали ожившие игрушки. Империя душ. Шарлотта оглянулась. Вокруг туман, темнота, ничего не видно. «Где я?» — Шарлотта непонимающе нахмурилась. «Ты спишь», — раздался тихий мелодичный голос. «У нас мало времени. Ты желаешь помочь Владиславу?» «Кто ты?» — Шарлотта напряглась. «Я небесный дракон, и вскоре Владиславу понадобится твоя помощь». Шарлотта медленно кивнула, вспоминая все, что нашла о небесных драконах. Крайне древняя раса. Даже пастыри не уверены, когда именно она появилась. Очень может быть, что в эпоху сотворения, так пастыри душ называют время, когда из изначального мира выходили первые. Именно в то время формировалась многослойная вселенная. Как вторая после арбитров, Шарлотта имела доступ к тайным знаниям пастырей. Недавно она и вовсе стала полубогом, повысив свой авторитет еще на ступень. Небесные драконы, будучи древнейшей цивилизацией, обладали множеством тайн. Их способности часто связаны с законами времени и разума. Они способны проникать в чужие сны, обходя любую защиту, даже самую могущественную. Небесные драконы могут влиять на действия других существ, заставлять их принимать ошибочные решения. И никогда их появление не было случайным. Но узнать точные мотивы этих существ крайне сложно. Часто они руководствуются принципами, которые понятны лишь им. Шарлотта держалась настороже, узнав, что Владислав начал сотрудничать с небесным драконом. Никто не ведает, какая роль уготована Владиславу в плане этого древнего существа. К тому же лишь кто-то гораздо сильнее Шарлотты мог проникнуть в ее сон, тем более в Империи душ. Говоривший с ней небесный дракон имеет далеко не обычный статус. «Вскоре пастыри начнут сбор», – тихо сказал дракон. «Требуй, чтобы тебя отправили на гексагон, ведущий в поле людей, твоей прошлой цивилизации». Шарлотта напряглась. «Защити гексагон людей, а когда придет время, атакуй лидера армии своей способностью, запечатай его душу и позволь Владиславу пожрать его. Этим ты сильно поможешь не только Владиславу, но и всему человечеству». «Лидер армии?» – пробормотала Шарлотта, лихорадочно обдумывая слова дракона. «Да, лидер одной из 10 армий, которые направит Адам в атаку на гексагоны». «Кто это? Как он выглядит?» Шарлотта уже приняла решение, что согласится с драконом. «Ты его сразу узнаешь. Он – один из 10 сыновей Адама». Сразу после последних слов дракона Шарлотта проснулась.